Так что ты можешь трахнуть меня, потому что мы друг другу понравились. Давай пошли в мою комнату». Она спешила, будто у нее могут меня отнять. Не успела она затащить меня в комнату, как скинула свой халатик, обнажив тело, на которое мой член моментально встал колом. «А во, тебе нравится то, что видишь, что у меня самое красивое, по твоему мнению, ляжечки и жопка, животик, спинка, а во, похоже, я вся тебе очень сильно нравлюсь, ну не стесняйся, используй мое тело как пожелаешь, блять, ну ты и конченый», сказала то, сжимая мою шею ляжечками. Она наслаждалась, чувствуя, как мой член пульсирует в ее руке каждый раз, когда она сжимает свои ляжечки. «Настоящий извращенец. Давай не отлынивай и лежи меня как ту акробатку. Я хочу хорошенько распробовать все, что ты мне можешь предложить за мое наставничество. Ох, блед, меня два раза приглашать не нужно. Я съел девственную киску накачанной слепой хулиганки, заставив ту потерять сознание от удовольствия. Было сложно, но я сдержался и не изнасиловал ее бессознательное тело, просто укрыв довольную извращенку одеялом. Еще будет возможность, сейчас же я пойду и трахну Каю. Боже, какая же она удобная и полезная. Она лучшая мамочка в этом мире. 13. Тов была в шоке. Она проснулась в своей постели и быстро ощупала свою киску, не обнаружив никаких явных следов того, что ее поймали. Она, конечно, уже давно своей сенсорикой магии земли насмотрелась на то, что происходит по ночам за стенами спален, так что секс ее не пугал, но... Прошлой ночью она будто с ума сошла, когда начала наблюдать за тем парнем из свиты принцессы Азулы. Он был другим. Полностью отличался от любого мужчины, которого она видела до сих пор, и дело не в том, что он нетипичный представитель своего народа, а в том, что каждое его движение, жест и реакция провоцировали ее, разжигая интерес и желание его подразнить, и не только она стала жертвой его поведения. Больше всего, похоже, приходила от него в восторг эта акробатка, которая, к своему несчастью, очень хорошо читала чужие движения, потому как сама хорошо владела своим телом. Принцесса тем временем ощущалась очень раздраженной личностью и в то же время неестественно для первого впечатления спокойной и расчетливой. Такое чувство, что она всю жизнь училась контролировать свои чувства и достигла в этом очень приличных результатов. В то же время две женщины из водного племени были полной противоположностью. Они вроде и ощущаются спокойными и холодными, но стоит только им увидеть этого самого Хару, как они превращаются в озабоченных мартовских кошек, плюя на любую осторожность и самоконтроль. Тов тоже стала жертвой этого аномального парня и спрашивала себя, не подсыпали ли ее родители чего-то ей в чай. Вообще проблема брака нависала над Тов уже не первый год, однако среди женишков, которые родители находили, не было ни одного нормального, и все как один были молодыми и жадными ублюдками, которые кривились от ее уродства, но собирались терпеть ее ради денег ее родителей, или, ну, старые извращенцы, которые собирались сделать с ней нечто невообразимое, и бонусом получить деньги ее родителей, пугали и отвращали ее еще больше молодых терпил. Неудивительно, что родители могли отчаяться, ибо Тов уже можно считать старой девой. Это в нации огня заводить детей в 30 после того, как отслужишь в армии лет 10, считалось нормой даже среди женщин. В стране земли девочки беременели не позднее 15-19 лет, не то считалось давно залежавшимся просроченным товаром, ровесники мужского пола все реже вызывались кандидатами в ее женихи, даже несмотря на деньги родителей. У Тов даже образовался подсознательный страх того, что она останется одинокой навсегда из-за своего уродства. Но вчера Хару ни разу не соврал. Она была немного неадекватна, но все помнила, как наяву, отчего сейчас в ужасе пряталась под одеялом. Она вела себя не лучше, чем те животные из племени воды и похотливая акробатка. Первое впечатление о ней было уничтожено в прах. Да еще и то, что она потеряла сознание от удовольствия и совсем не позаботилась о Хару. Этот позор ей не смыть до конца жизни. Впрочем, собрав свою решимость в кулак, она быстро привела себя в порядок, на минут 5 залипнув, ощупывая свои ляжки и попку, которые так нравились Хару. Кивнув себе и накачав себя уверенностью в своей внешности, она вышла к остальным на завтрак. Хару сразу встретил ее учащенным сердцебиением и трепетом, который точно дал ей знать, что этот щенок просто в восторге от ее присутствия, и вчерашний конфуз не сказался на его первом впечатлении к ней и о ней. Наоборот. То, что она его своими ляжечками подушила, похоже, еще больше распалило в нем желание обладать ее телом, и он с нетерпением ждал возможности это снова повторить. Тов в облегчении села за стол и продолжила строить перед родителями послушную девочку, в этот раз не провоцируя Хару каждый раз, как почувствует, что на нее никто не смотрит. Ну, Хару тем временем смотрел на нее, пожирая своим взглядом, не отрываясь и на секунду. Знакомство с принцессой прошло весьма обыденно, и было понятно, что она немного раздражена и ревнует своего подчиненного, что пялится на то, как голодный пес на сочный кусок мяса. Однако принцесса опять удивила тем, что реагировала очень спокойно и ни разу не проявила своей неприязни в адрес Тов, больше фонтанируя раздражением в адрес Хру. Даже свою подругу-акробатку она не ревновала, а беспомощно вздыхала, будто ее опасения оправдались, и дитя в новом белом платьице все же опять влезла в лужу грязи, запачкавшись с ног до головы. Самым сложным персонажем казалась Мия, в которой одинаково бурлили скука, раздражение и насмешка с легкой ноткой злого предвкушения. Тов этого не знала, но сам Хару смутно осознавал возможные реакции Мии. Предвкушала она скорее всего то, с какими проблемами вскоре столкнется Хару, который безответственно тыкает во всех встречных женщин членом. Раздражена она была тем, что не может и сама, как положено подростку ее возраста, вытворять всякое со своим возлюбленным Зука. А скучно ей от того, что приходится сюсюкаться с толпой строящих из себя важных персон торгашей, которые тщательно лизали задницу принцессе своей лестью в надежде отхватить от нее выгод. Подобного дерьма она и в Амашу, и в столице страны огня насмотрелась, так что спасает ее только то, как Хару, будто похотливый пес, мечется между сучками в течке, сожалея о том, что природа одарила его только одним пихательным агрегатом. Ну, по крайней мере, Хару надеялся, что он понимает Мии достаточно хорошо, чтобы предсказать ее ход мыслей. По-настоящему никто не мог прочесть покерфис любимой девочки нации огня одного буйного принца. Сам Хару был немного недоволен тем, что вокруг него так много девушек со слабой выносливостью в постели. Однако Ая спасала ситуацию, всегда готовая принять сыночка в свои теплые объятия. И та, и Ли Тов обе показали неприятную тенденцию оставлять его с синими яйцами, как только сами получали то, чего хотели, а он потом, как ужаленный, бежал спускать в первую попавшуюся шлюшку нации воды. Решать эту проблему он посчитал делом первой важности, потому вскоре все девочки, включая Ми и Азулу, сидели в столовом вагоне поезда Азулы, тщательно слушая стоящего перед ними парнишку лет 20. И вот таким образом Киоши дожила к 230-му дню рождения. «Вопросы есть?» Мия не постеснялась и первой спросила. «Каким образом ты узнал, как именно Киоши дожила до 230 лет, оставшись внешне молодой женщиной? Каким образом ты получил эту технику и почему ты собираешься нас всех обучать ей? Ну, я так-то сам не собираюсь помирать от старости, а вы все очень приятная компания, которой я могу доверить не только свои секреты, но и жизнь. Разделить с моими друзьями вечную молодость – это намного разумнее, чем остаться в итоге одиноким жадным мудаком, который будет наблюдать, как вы стареете и умираете вслед за моими и вашими потомками. А вообще меня не сильно волнуют последствия распространения моих знаний. Киоши уже мертва, и у меня нет причин опасаться ее неодобрения. Если же вы научите кого-то плохого тому, как жить вечно, ну это не моя забота, сами разберетесь». Умей задергалась в раздражении лицо. «Охренеть, я ее выбесил. Это настоящий подвиг». Впрочем, остальные девушки, кроме Азулы, просто были в восторге от того, что они могут изучить способ вечно оставаться молодыми, тем более они рады тому, что могут поделиться им с кем пожелают. Пришлось, правда, первое время направлять их ки по каналам при помощи моих рук, положив их им на спину, но уже через два дня все, включая Мию, умело культивировали бессмертие, а как научились усиливать свое тело при помощи своей ки, так и вовсе все стали сильно заняты адаптацией своего боевого стиля новые возможности тела. Приятным бонусом стало то, что Тайли все же зажала меня в моей собственной каюте в поезде и все же села своей сочной киской на мой огромный пульсирующий стояк. Тело акробатки, хотя и было гибким и тренированным, могло также быть местами мягким, как зефир, и удивлять крепкими тренированными мышцами. Кончал я в ее матку, не особо сдерживаясь. Да, повезло узнать одну технику, которую, слава духам, не пришлось ни разу применить лично. Она позволяла концентрировать ки в матке и снижать вероятность беременности до нуля. Техника более совершенная, чем та заморозка яичников, которой я баловался, когда был монашкой воздушных кочевников, тем более девушки уже остановили старение всего тела, закалив его своей собственной ки, так что рак им не грозит, как и много других болезней. Вообще эта контрацепция – это чуть более усиленный вариант естественного способа справляться с инфекциями и прочими чужеродными элементами в своем теле, и по факту обычному мужчине сложно заставить культивирующую ки женщину забеременеть, но и я необычная, вполне себе практик с ядренной спермой, так что выучить эту технику девочкам пришлось. Мия и Азула тоже учили ее только уже через Тайли. Для этого девочкам пришлось немножко побарахтаться в ванной в позе ножниц, но они хоть и краснели как раки, но понимали, что это полезный навык в мире, где нет презервативов. Кроме того, так же как и предотвращает, эта техника могла укрепить шансы залететь и защитить семя мужчины в матке женщины, чем, к моему удивлению, воспользовалась Кая и уже была беременна моим карапузом. Мда, Мии же это было нужно, чтобы залететь от Зука на случай, если он не захочет и сам стать практиком. Азула, ну она не сильно распространялась, почему ей нужно учить эту технику, но то, что им пришлось заняться трибодизмом Стайли, похоже, не сильно напрягал как и Азулу, так и Мии. Наоборот, они, похоже, начали регулярно ходить в купальни тройкой, чтобы расслабиться и спустить пар, не рискуя своей репутацией благородных леди. Как оказалось, девочка с девочкой в местном менталитете не воспринималась даже за намек на что-то сексуальное. То есть, что подрочить рукой, что потереться о девочку, им это казалось чем-то незначительным и не стоящим упоминаний. Да и Кая часто упоминала, что они, когда мылись в банях с другими женщинами на Северном полюсе, нередко натирали друг другу всякое и всяким. Ага, и Катара тоже в таких банях с девочками со своего племени творила что-то похожее, упоминая это как норму, вроде спинку потереть, мда. Вот так я, полон новых открытий и впечатлений, взял Азулу на секретную вылазку на остров драконов, где еще жили воины солнца. Встретили нас, не сказать, что гостеприимно, но Азула показала им движение танца, и те сразу пропустили ее к драконам. У драконов Азула получила пару уроков, которые усвоила, к моей зависти, почти с первых попыток. Таким образом, уже через 3 дня мы с ней сдели в лодчинке с паровым двигателем, направляясь на остров, на котором оставили основной корабль и всю команду сопровождения принцессы. «Как ты себя чувствуешь?» — сказала принцесса, кладя мне руки на плечи и начиная их массировать. Я вздрогнул от такой неожиданной нежности и близости от обычно держащей дистанцию принцессы. Я быстро ответил: «Нормально, а что? Ты все это время воздерживался. У тебя могут быть проблемы из-за такого резкого перерыва. У меня все хорошо, спасибо за вашу заботу, принцесса. ТССС. Зови меня просто Азула». Скочзала она и властно повалила меня на лавочку в кабине небольшой паровой лодки, на которой, впрочем, вполне удобно мог вытянуться во весь рост взрослый мужчина и спокойно спать. Сама Азула села на меня верхом и начала раздевать. «Что ты делаешь, Азула? Тайли мне рассказала, как мне нудно себя вести, чтобы получить то, что я от тебя хочу. Ты ей просто обожаешь, когда тебя берут силой сильные девушки. Я сильная девушка, и твой член просто пульсирует под моей задницей, значит, я все делаю правильно. Но у меня есть жена и ребенок, у меня еще много любовниц. Они сами не против. Особенно рада была Джун, ибо ты ее затрахал. Она мне все рассказала, как ты любишь притворяться жертвой, но все время провоцируешь своим поведением тебя трахнуть. Причем на других женщин, кроме ее, тебе до недавно было абсолютно плевать. Даже Мии не замечала в себе влечения к тебе до недавних пор. Но вдруг появилась я, и ты стал вести себя как шлюха. Даже Мии и Тайли досталось так, что они начали мастурбировать по 3 раза на день. Животное, ты не представляешь, что ты заставил меня пройти. Сказала она, впиваясь своими губами в мои и резво сбрасывая свою одежду. Она была весьма сильная, и ей нравилось доминировать. Она все время была сверху и вскоре всадила в свою девственную киску мой огромный толстый член, сразу кончив, как только тот ударил в ее узкий проход в матку. Однако ей было этого мало, и она неистово трахала меня, крепко прижимая к себе, чтобы у меня не было и шанса убежать. Да как будто я собирался творить такую глупость. Меня трахала сумасшедшая принцесса-амазонка, и пусть она была на голову ниже и слабее физически, я точно не собираюсь силой вырываться с плена ее сладкой киски. Азула очень долго насыщалась сексом, и хотя она все это делала, сидя верхом на мне, я был просто в восторге и от тела, и от процесса. Распущенные мокрые волосы Азулы прилипли к ее лицу, но это делало мой член только тверже. Принцесса же выбивалась из сил, но хотела сломить меня, выжав досуха. И пусть она до боли в яйцах выжала с меня все горячие сливки, мой член продолжал стоять колом, тараня ее матку и содрогаться в болезненных конвульсиях, смешанных с удовольствием. Мой член кончал, даже несмотря на то, что было ничем. Упав на меня, тяжело дышащая принцесса довольно промурчала, обнимая мое тело и вжимаясь лицом в накачанную грудь. «Зря я не трахнула тебя в первый же день, когда встретила. Столько нервов себе испортила. Не волнуйся, у нас еще вечность впереди, чтобы наверстать упущенное». 14. Принцесса оказалась на удивление широких взглядов на отношения и не была против других девушек. если они и с ней трахались, мда. А вообще она уже насмотрелась на дела, у которых были любовницы-близняшки, которые были наставницами Азулы до недавнего времени, пока их не сменил я. А также Эзей не разочаровал меня тем, насколько гнидой он был, и после того, как оттрахал Урсу до состояния беременности, пару раз забил хер на жену, которой противно с ним в постели и до сих пор наслаждается отношениями со служанками, половина из которых была служанками Азулы по совместительству, да еще и возрастом почти ровесницы. В общем, Азула выросла в этой среде и считала это нормой. Но любви к матери это не добавило, даже когда она выросла и поняла ее обстоятельства. А учитывая тот факт, что ее мамаша все еще жива и где-то там в ебенях настрогала ей сестренку точно так же, как ее отец настрогал ей сводных сестренок со служанками. В общем, она не была против того, что у меня женщины помимо нее. А вот Катара. Она была в бешенстве, когда всплыли факты моих измен. Потом мать ей объяснила, что у меня так-то и жена, и дети на подходе, так что эта Катара немного потерялась в понятиях, и это она шлюха, а я порядочный гражданин города Амашу, в котором многоженство как бы и не запрещено. Да и после 3 дней забастовки Катара немного отошла, а ее недотрах смягчил неприятие конкуренток. В общем, получилась неожиданная групповушка, причем не одна. Сначала Кая с Катарой пришли мириться со мной, хотя мать так-то не в претензиях, и в итоге я их обоих хорошенько накормил горячими сливками. А потом Катара пошла мириться с Азулой этой и затащила меня в баню к девушкам. Неудивительно, что в итоге имя отсосала мне член, а я ей вылизал киску, но дальше этого у нас не зашло. «У меня есть возлюбленный», — сказала она с безразличным лицом, слизывая сперму со своих пальцев, а потом прильнула к киске Азулы, высасывая с нее мои горячие сливки и виляя своей попкой так соблазнительно, что мне пришлось срочно искать Каю и вгонять в зрелое тело мамочки Катары свою пульсирующую мясную биту. Тем временем в баню раздраженно вломилась прямо в одежде Тов, и скидывая ее на ходу возмутилась несправедливостью. «Я там ужинаю в одиночку и думаю, где они все пропали, а вы все трахаетесь, без меня». В общем, пришлось нам всем зализывать свою вину перед милой слепой девочкой. Азуле тоже понравилось тентрованное тело Тоф, и она практически не отлипала от ее сисечек первого размера, вылизывая большие сочные розовые ореолы жалобно стонущей милашки. Катара же, похоже, распробовала белое мясо, потому как только все наигрались с киской Тоф, то она ее оккупировала в единолистное пользование, тщательно вылизывая ее розовую щелку и то и дело прижимаясь щечками к животику, на котором четко очерчены кубики пресса. «Тоф, у тебя просто прелестная кожа, такая белая, как снег. Хватит меня лизать, я тоже хочу потрахаться с Хру. Успеем еще все друг друга потрахать, спешить некуда», — сказала Мия, слезая с лица Тайли и присосавшись уже к киске балдеющей акробатки. «Опять она своей попкой меня дразнит». В этот раз я всадила в киску зазевавшейся Катары, что, впрочем, заставило ее еще более увлеченно лизать Тоф. И вечером я все же умудрился доползти и до миленького мага земли, которая была измучена пытками одной темнокожей сучки-людоедки, что не могла насытиться ее киской. Однако, когда она поняла, что никто не отберет у нее мой член, она нашла в себе силы и села на него, вогнав его себе в киску с непередаваемым облегчением и улыбкой полного блаженства. Она не спеша наслаждалась плавными движениями, вгоняя мой член в глубины своей матки. Я же с удовольствием наблюдал за тем, как мой член каждый раз исчезает в ее немного розовой от постоянного вылизывания корой киски. Животик Тов был очень упругим на вид, но это не мешало моему члену четко выделяться внутри него, оттопыривая и мышцы, и кожу каждый раз, когда Тов садилась на него до самого корня. «Я сейчас кончу. А да давай залей все в меня. Я, наверное, уже не могу кончить сегодня. Меня замучила одна голодная извращенка. Просто нет сил кончать снова, но приятно. Мне тоже было приятно, но...» И обидно, что Тов сомневалась в моих навыках, так что пришлось ее под себя подмять, из-за кигоя моментально оказался в плену накачанных толстеньких ляжек мага земли. Это спровоцировало во мне что-то первобытное, и мой таз начал двигаться со скоростью отбойного молотка, вонзая член в Тов. Она закатила свои белые глазки, открыв ротик в немором крике, глотая воздух, которого ей стало резко не хватать, но я не щадил ее, ибо уже и самоботиться только о том, чтобы оплодотворять дырку, в которую сейчас вонзается мой член. Я просто был одержим тем, чтобы кончать в эту матку непрерывно, и когда пришел в себя, понял, что Тов судорожно кончала, подергиваясь и крепко сжимая мой член своей маткой. Я, не до конца придя в себя, попытался встать, но упал в очень неловкой позе. Оказалось, что мой член застрял внутри матки Тов, и я потащил ее с собой, падая. При этом мы теперь, как те дворовые псы, лежали на кровати голышом, лицами в простыню и задница к заднице. «Что за шум?» — вломилась Азула, а за ней Тайли и Мии, все сглотнули, смотря на наши стовпотные тела, которые были соединены огромным членом, что торчал в тоф. «О боже, я видела такое однажды в цирке у собак, но не думала, что люди на такое способны», — сказала Тайли и увлеченно начала ходить вокруг нас и рассматривать все со всех ракурсов, но в основном снизу, где было четко видно, что киска тоф крепко держит мой член внутри. Она начала мастурбировать, запустив себе руку в штаны, а потом и вовсе их сбросила и сказала, садясь на кровать перед моим лицом: «Ешь, мой милый похотливый песик. Если будешь хорошим мальчиком, я позволю тебе засунуть сюда свой собачий похотливый член». Она точно не сделала ситуацию проще, ибо мой член напрягся с новой силой, грозясь еще долго не выходить из тоф. Впрочем, я с радостью набросился на киску Тайли, пока Мия и Азула, заперев двери, начали и сами мастурбировать, смотря на то, как мой член оттягивает животик тоф, продолжая пульсировать и подрагивать даже внутри нее. И вскоре, к всеобщему удивлению, я снова кончил внутри тоф, а Мия особо мощно сквертанула, покрыв своими соками тоф и Азулу. Похоже, девочка реально получила много удовольствия, наблюдая за нашей смущающей ситуацией и ролевыми играми Тайли. Не прошло и минуты, как Мия, тяжело дыша и с затуманенными глазами, продолжила тереть киску, смотря как с киски тоф просачивается моя сперма. Я кончил еще раз прямо в тоф, и в этот раз наполняющая ее матку сперма заставила снова кончить притихшую мага земли, и та, содрогаясь всем телом и подергивая бедрами, соскочила с моего члена, упав на кровать и расплескивая сперму. Я же, немного взбешенный издевательствами Тайли, набросился на нее и вогнал в пищащую от радости девушку свой испачканный спермой и соками тоф член. При этом мой член еще не перестал кончать после последнего извержения в тоф, и я продолжал подрангивать, трахая Тайли и кончая ей в матку. А духи, я, похоже, забеременею и рощу этому похотливому кобелю много щенят. Смотрите, как меня насилует этот песик. Он хочет заделать щенят всем нам и не отпустит, пока мы не будем пускать слюни как тоф. Тоф тем временем подверглась атаке со стороны Мии. Та снока присосалась к киске полной спермы и начала ее с увлечением слизывать с ляжек тоф, при этом виляя голой задницей. Как только я кончил в Тайли, то недолго дуся набросился на дразнившую у меня так долго жопку Мии. «Не смей, подонок, я тебя убью!» — крикнула Мии, борясь со мной, и я, получив немного ясности в разуме, нет, не отпустил ее, но я в другую дырочку. Мия не успела понять, что я сказал, но ее тело выгнуло спинку и расслабилось, позволив мне беспрепятственно вставить ей в анус свой толстый, хорошо смазанный член. Мия напряглась, открыв рот и выпучив глаза, но мой член уже полностью вошел в ее задницу, и я оттянул бедра назад, чтобы снова вонзить его в начавшую неосознанно подмахивать тазом девушку. Она сцепила зубы, поняв, что все уже произошло, и она не может ничего поделать, потому расслабилась и позволила трахать ее задницу, хмуря брови в раздражении от неприятных ощущений. Впрочем, вскоре они сменились удовольствием, и личиками и стало краным, а глазки то и дело закатывались. Она шипела сквозь зубы, сдерживая стоны удовольствия, но когда я резко остановился и она почувствовала вулкан, который стал извергаться внутри нее, заполняя ее внутренности жгучим горячим удовольствием, она кончила, и я вытащил с нее член, дав другим девушкам посмотреть на лунку диаметром в 5 сантиметров, внутри которой плескались горячие сливки. Азула насмешливо посмотрела на довольно улыбающуюся рожицу Мии, что пускала слюни на простынь. Я думала, он ее порвет, но ни капли крови. «Я следующая», — сказала она, становясь рачком и с насмешкой смотря на редкое проявление эмоций Мии, но недолго ей пришлось злорадствовать, она была ниже Мии. «Отчего? Скука, ты меня порвешь». Не порвал, но Азула была очень тугой, но вскоре ее попка расслабилась, и та умолкла, хмурясь и поджимая губки в обиде за то, что я не остановился, лишая ее анальной девственности, что для нее вылилось в феерические ощущения. Похоже, мне повезло с Мией, которая подсознательно была полностью готова принять большой толстый член похотливого песика Азулы. Азула же, пусть и храбрилась, была напряжена, что и привело к неприятностям для ее задницы. Посмотрев еще разок на Мии, несмотря на то, что она говорит «нет, ее тело жаждет меня, но я не конченый отморозок, чтобы навязываться женщинам, которые меня не хотят, хочет своего зука, ее проблемы, мне и так девушек с головой хватит», — подумал я и мощно спустил в попку Азулы, которая спрятала лицо в подушку, попискивая от удовольствия от анального оргазма. «А теперь моя очередь», — сказала акробатка, перекинув через голову ножки и расставив их буквой «Т». Сомневаюсь, что это очень удобная поза для анала, но я оказался неправ. А эта извращенка, после того, как мой член вошел ей в задницу, сильно растягивая накачанный животик, извернулась и начала сосать мои яйца. Хорошо, что я их лишил растительности при помощи ки. В общем, она умудрилась взять мои оба яйца в рот и сосала их так мощно, что я даже не сильно и выходя из попки Тайли начал чувствовать, что скоро кончу. Но поделать ничего не смог, и она просто продолжила выжимать мои яйца, заставляя кончать ей прямо в задницу. Я когда наконец смог вырваться из плена этой пиявки, понял. Мои яйца стали раза в два меньше. Неудивительно, что я чувствовал такую боль, когда кончал в последний раз. Это самое сухое ощущение в моих нескольких жизнях, до которых меня доводили женщины. Меня тупо вырубило, и проснулся я из-за того, что на мне лежала какая-то девка и сжимала мой член своими ляжками, тряся него киской, но так, что он не проникал внутрь. Я кончил, ибо как раз подступающее удовольствие меня и пробудило, и заляпавшая спину и попу девушки горячая сперма заставила кончить и ее. Недолго думая, я нашел ее губы и ласково поцеловал ее, но на полпути мы поняли, что не так, и мы отстранились. Мисс Покерфисом встала с меня, не сильно стесняясь моего и ее голого тела, и начала одеваться. Я посмотрел на прижавшихся по бокам спящим тайлитов. Это, наверное, Азула подставила подругу. Впрочем, несмотря на решимость Мии берегти целомудрие для Зука, она уже и отсосала мне и в задницу потрахалась. По-хорошему ей бы сдаться, но я не могу не уважать ее решимость, потому просто промолчал, проводая ее взглядом. Тофф и Тайли проснулись немного погодя, но вышли мы из комнаты только 2 часа спустя, а у меня опять болели яйца. Они что, издеваются? Нет, это именно Тайли постоянно доводит меня до этого. Она просто очень хорошо знает, как заставить меня кончать, и доит меня до донышка. Впрочем, я чувствую, что в ответ на постоянное истощение у меня растет объем горячих сливок, и скоро не удивлюсь, если с такими нагрузками меня будут доить ведрами. 15. Но отвлекаться на пустяки не было времени. Мы получили от Азея приказ Азули возглавить атаку на Басинксе. Сложно представить, что аватар нам так просто позволит все провернуть, но у меня есть весомые аргументы, что помогут убедить монашка в том, что царство земли – это зло, и их нужно разрушить до фундамента, чтобы перестроить по образу новой, более гуманной нации огня, а точнее по образу Амашу, где все живут и сосуществуют с минимальными конфликтами на почве расизма. Наоборот, многие очень давно мечтали трахнуть и завести жену из другой нации, и это, можно сказать, общий фетиш для мужиков этого мира, только с этого ничего хорошего не выходило. Аватары всегда мешали нациям смешиваться и образовывать что-то похожее на пятую силу, отличную от 4 наций. Сейчас же одна нация исчезла, и все подталкивают обстоятельства к образованию 4-го лагеря, в котором все могут быть теми, кто они есть, не мешая друг другу, а там вскоре и 3 чистые нации станут отсталым меньшинством на фоне правильного, инклюзивного и толерантного государства, которое строим мы с Азулой. И как оказалось, все было весьма просто, когда Аанг увидел тюрьмы Дайли, в которых людям народа земли промывали мозги и делали с них шахидов, а еще в одной тюрьме держали пленных представителей нации огня, и в таких условиях, что даже Аанг охуел и попросил Азулу научить ее магии огня, а меня магии земли, чтобы стереть Зарвазу Басинксе с лица мира. И неудивительно, что он так реагирует. По факту Дайли создала в свое время Киоши, чтобы хоть какой-то порядок навести, но в итоге они стали натуральным злом. Таким образом, аватар возглавил пробитие стены Басинксе на стороне нации огня, а потом сам наблюдал за тем, как ломались люди, которые отрицали войну с нацией огня, когда они оккупировали 3-е кольцо Басинксе. Он понял, что эти монархические государства, что топить за превосходство титульной расы, это полная параша, и они своих собственных людей с радостью на мясо пустят, как и представителей других рас. Неудивительно, что он всеми силами работал на дело объединения мира под флагом нации огня, однако Аанг не оценил того, что когда Азе объявила Ира и Зука предателями, сам назначил Азулу хозяином огня, а себя назначил лордом Фениксом, что правит всеми народами. Да он к тому времени не завоевал Северный полюс, да и Южный не был особо контролируем, если не считать нерегулярный геноцид магов воды. Но Азей посчитал, что если маги огня не могут нормально жить на Северном полюсе и держать их в подчинении, то надо просто их всех сжечь нахуй, как воздушников в свое время жег его дед. Азула, которая распробовала услуги магов-целителей-водников, а также сиськи и киску Катарикой, поспешила убедить своих шоколадных подруг, что на эту хуйню она точно не подписывалась, а Катара уже донесла до аватара, что мы хорошие, а в частности Азула вообще за гармонию и мир, и против Азея и геноцидов, так что нам воевать в одну сторону, и это как раз против Азея. Азей предательство от родных ожидал в последнюю очередь, потому тыл не прикрывал. Азула же уже давно копила претензии к маме и к папе, появились вопросы, когда вместо того, чтобы отдать ей власть по-нормальному, он просто создал новую должность и поставил ее над дочерью, фактически ее наебав. Ну, молния в печень, никто не вечен. Да здравствует самая гуманная лорд Феникс в мире. и до хозяином огня стал Зука, а Мий его женой. Но судя по тому, что она чаще ночевала в спальне Азулы, где с удовольствием подставляла мне свою попку для анальных утех, она на самом деле цеплялась за Зука потому, как хотела власти. Никакой любовью тут не пахло, и то, что она в итоге залетела от меня и родила Зука наследницу Изуми. Ну понятно, что я невольно стал участником мести Зука за то, что он такая тряпка и не стал самым главным в мире вместо своей сестры. Но шли годы, и наша Изуми сменила Зука на посту хозяина огня. Аанг поселился в Амашу, похоронил Буми и сгоря нашел себе гарем девочек из нации воды, что были по фактами потомками моей прошлой инкарнации. Одного из сыновей назвал Буми, второго Тензином, девочек магов воды Катара и Каи. Впрочем, их он вообще забросил, как и Буми, который родился магом земли из-за того, что его мать наполовину маг земли, наполовину водница, и в итоге пробудила магию воды. Нянчился он только с Тензином, обучая его магии воздуха и культуре магов воздуха. Наши детки Стов дружили с детьми ученика их мамы, и старшая Лин даже залетела от него, но к тому времени Тензин уже имел жену Пиму, и она была беременна. Магов воздуха Лин не нарожала, потому когда Тензин забил хуйни ее дочь, развлекаясь магией воздуха с выводком Пимы, Лин забила на идею жить в гареме с Пимой ради своих деток и свалила от них, будучи беременной уже второй девочкой, что все-таки родилась магом воздуха. Однако отцу ее никто возвращать не собирался, ибо Лин уже поняла, какая у этих воздушников гнилая расистская натура, и не хотела, чтобы ее дочь выросла такой же. Похожие драмы разыгрались и у дочурки Тоф Лин. Она женилась на Буми, но так как они были магами земли, а позже и магами металла, ибо то все же осилила этот подвиг и без соплей Янга и Соки. В общем, жили они душа в душу и пятерых магов земли нарожали. С Каи и Катарой решили пожениться детки. Каи и Катары. Парни были вылитыми копиями меня и любили своих мамочек. Ну не так, как я люблю их каждую ночь, но этого хватило, чтобы жен выбрать с именем матери. Изуми же была воспитана Мией Зука как настоящая императрица огня. Я думал, что она станет магом земли и будет Зука небольшой сюрприз, но гены Мии, похоже, выстрелили, и все обошлось. Правда, это, похоже, разочаровало Мии. Вот же язва. Так вот, Мия извращенка такая взяла с Зука обещание сводить дочь на обучение искусству вечной молодости, ибо не хотела хоронить родную дочь. Зука же, она уже все уши прожужжала, что он несовместим, и она уже старалась раз 20 его научить этому, но не судьба. Так вот, обучение. Она притащила мою дочь ко мне в постели и сказала: «Это дядя Хару, он тебя будет учить, а я посмотрю, чтобы все было прилично, сука». Прилично, блять, она заставила меня трахать собственную дочь в задницу. И главное, нельзя же сказать, что она моя дочь, и отмазаться тоже нельзя. Доченька то реально помрет от старости. В общем, разок я ей вдул, а потом Мей присоединилась, шокируя дочурку своим разработанным аналом, а потом еще раз я вдул разгорячившейся Изуми. И до утра Изуми уже пускала слюни в экстазе, лежа на своей затраханной мамочке. И оказалось, яблоня от яблони недалеко упала, и эти сучки в итоге поселились у меня в постели, а Мей подло научила Изуми, как беременеть с гарантией, используя Ки. И вот когда Зука заговорила о женихе, Изуми на следующий день пришла и объявила ему, что не стоит переживать, она уже справилась с созданием своего наследника. Так родился Айра. Да фантазия на имена у Аанга и Зука слабая. У нас же с Азулой детей не было. Жили мы чисто друг для друга и собирались так жить не одну сотню лет. Тем временем Аанг порадовал скоропостижным превращением в Кару. Азула сама предложила воспитать и обучить эту милаху нам с Катарой на троих. Вот и обучили. Они теперь стайли могут побороться за звание лучшей сосалки, а Стов за звание самых шикарных ляжечек жопки и пресса. Однако бицухи у Кары были реально самыми лучшими в мире. Ну, если не считать мою миленькую приемную дочурку Пили. Эта девушка была пленницей мятежного генерала, но я вызволил ее и воспитал как родную дочь вместе с безрукой девушкой-магом воды по имени Мингхуа, которая стала ученицей Катары. А Азула воспитала как ученицу Пили, хотя та и у Тов нахваталось много чего, отчего и в качалке с Корой практически ночевали. Кроме того, пришлось позаботиться и о кузине с кузеном Коры. Ее отец устраивал мутные мутки вокруг порталов в мир духов, а мне такое дерьмо не нужно, вот и прикопал пидора под ледником кусками на разных полюсах. В общем, Эску и Десну я тоже сделал приемными после того, как утешил скорбящую вдову Уналака. И все бы хорошо. Но Мии все же ошарашила на смертном одре Зука тем фактом, что должна признаться в измене и Изуми на самом деле дочь Хару. При этом Изуми рядом стояла и видела, как с ненавистью на ней посмотрел Зука и чуть не плюнул огнем в Мии, но подавился и помер от злости. Изуми пришлось утешать очень долго, и в итоге она, несмотря на то, что знала, что я ее папа, все ровно полезла трахаться и по итогу осталась довольна тем, что ей не грозит отлучение от члена. Но факт того, что она моя дочь, от родных не скрывала, чтобы отомстить Мии, тем самым породила опасную тенденцию. Меня ведь полезла трахать Илин, которая до этого был полютой мужа-ненавистницей на почве говнюка Тензина, да еще и своих девочек втащила в это, сказав, что она не хочет, чтобы девочки померли от старости, а другим их не доверит. В общем, причин отказывать Каре, Пиле, Мингхуа и Эске в том, чтобы приобщить их к папочкиному члену, было еще меньше. В общем, все они стали частью гарема, а некоторые даже детей себе от меня заделали. Прошло почти 300 лет, и Кара начала показывать некоторые подозрительные движения в направлении суицида. Я вначале не замечал за ней тех же странностей, что и за Киоши в свое время, но теперь у меня была куча бессмертных женщин, так что было с кем сравнить. Единственная разница между Карой и другими девочками – это дух гармонии, которого коробит от того, что вокруг нас как бы гармония, и почти не осталось чистокровных представителей прежних наций, кроме, конечно, моих бессмертных девочек. Пока Кори плохила, я нашел способ, как вытащить из нее духа, но она почти наверняка помрет без какого-нибудь чуда. Я понял, что есть только одно решение. Собрал всех девочек и рассказал им всю правду. Я с другого современного мира, и что там чудес как говна, и если я умру в этом мире, то время остановится, и я очнусь в другом мире и найду способ, если не вернуться в этот мир, то вытащить Кару и вылечить ее, а следом и других моих девочек. Девушки были так-то не против, они уже на стены лезут от скуки и даже детей рожать перестали еще 300 лет назад, ибо делить меня еще с кем-то им было невыгодно. Итак, кровать ломится от тел. Некоторые отказались в этом участвовать, некоторые согласились, но самое важное, Азула и Тов с Катарой были не против этой идеи и хотели посмотреть на чудеса моего мира. Остальные дочурки и любовницы, включая Джун, готовы пойти куда угодно, лишь бы со всеми не расставаться. Сложно привыкнуть к мысли, что те, с кем делили 500 лет постель, вдруг исчезнут навсегда. Они уже насмотрелись ничем не связанными с ними смертных, которые покидали их один за другим, терять кого-то родного пугало их до ужаса. А парни, честно сказать, они еще 300 лет назад стали причиной ссоры девочек и их решения больше не рожать никого. Они хоть и бессмертные, но это относительное бессмертие, в котором пока сам не ищешь смерть, то умереть можно только по глупой случайности. Так что парни гибли чаще от того, что не могли поделить девушек и убивали друг друга, провоцируя их матерей, то есть моих девушек, дочек и внучек, на вражду с друг другом. Так что лет 300 мы с ними просто не разговаривали и смотрели, как они делят этот мир со стороны. После прощальной оргии всех девочек со мной я спокойно вышел во двор и, посмотрев на луну, вздохнул и рассыпался лепестками сакуры. В этот раз в этом мире у меня не осталось сожалений, но остались любимые, которых мне придется любыми способами забрать, ну и вылечить Кару от паразитов. 16. Вывалившись из мира аватара после того, как прожил там 500 лет, я целые сутки только и делал, что привыкал снова быть нидом. Хотя быть самим собой не так сложно, но проблема в том, что в том мире пусть девушки и были с очень сильным характером, но все еще считали себя девушками, а меня мужчиной. В мире Marvel 11 мне пришлось заново пережить шок от того, что со мной носится, словно я хрупкая девочка-подросток. И делали это как раз девочки-подростки, что вели себя как неотесанные пацанки-хулиганки. Я быстро втянулся и даже начал переваривать то, что мне перепало от 500-летнего попадания в иной мир. Похоже, туда попадает и оттуда прилетает не просто мой разум, но и какая-то энергетическая требуха, ибо по-другому тот факт, что я вдруг стал магом уровня мастера в 4 стихиях, я объяснить не могу. Конечно, мое тело абсолютно не приспособлено для магии огня, земли, воздуха и воды, и я еще очень долго не смогу избавиться от необходимости выполнять размашистые движения, чтобы гонять по своим каналам ки те объемы энергии, что мне достались из прошлого мира. Но уже сейчас у меня в чакрах плещится примерно 5% от того объема ки, что был у меня перед моим возвращением в мир Марвела. Это весьма приличное количество, которое, наверное, только Эйрейбуми в свое время из нормальных магов натренировали, хотя сильно меньше, чем любой из аватаров в их режимах Берсерка. Короче, я очень жирный не только внешне, но и в плане своего ки, которое желательно привести в форму до выпускного, ибо после мне нужно на работу к Тони Старк. И чем ближе становилось то самое важное событие в жизни любого школьника, тем больше я понимал, что я все еще обычный человек, а не проживший тысячи лет в другом мире умудренный маг. Или скорее всего это так, гормоны в молодом теле подростка на меня влияли, но я реально начал сильно стрессовать, сомневаясь в том, что я готов работать телохранителем Тони. И не то чтобы у меня эти тревоги совсем беспочвенные. Тоня просто сумасшедшая сучка, которая только на неделе перед выпускным устроила 3 пьяных драки, оскорбила и с позором уволила 2 ученых, у которых внешность говорила о сильном стрессе и недосыпе, а еще переспала с 10 мальчиками с фигурой как у того самого Криса Эванса, что был и человеком-факелом в «Фантастической четверке» и капитаном Америкой в «Мстителях», а за 7 дней с 10 парней. Я, конечно, понимаю, что я ни разу не муж этой миллиардерши и что типа должен оправдать ожидания родителей. Но как бы я себя не убеждал, что у меня нет права ее упрекать о том, что она творит, еще до того, как она вообще меня лично встретила, не то что решила со мной отношения завести, я чувствовал омерзение, думая о том, сколько членов она пересосала и сколько в нее накончили чисто за последнюю неделю. Нет, у меня, конечно, был весьма приятный опыт с Каей, которую до меня мужиков 20-30 поимела, и двум из них она нарожала 4 детишек, причем ее дочь даже стала моей женой. Но, блять, это совершенно разные случаи. Пусть все девушки и завидуют Тони Старк, она все еще кажется мне неисправимой шлюхой даже от мысли о поцелуе, с которой меня тянет блевать. Неудивительно, что я перед самым выпускным сорвался и влетел в случайные ссякай, чтобы выиграть себе несколько лет переварить и подумать о всей этой ситуации с Тони Старк. Мои родители сильно зависят от Тони Старк, в частности моя мать и Пиппер вырастили меня как жертвенную овечку. Ну, скорее свинку, которая в итоге должна жениться и остепенить эту шлюшку. Но я не готов переварить все это дерьмо, я еще не настолько очерствел и онемел ко всякого рода извращениям, чтобы спокойно воспринимать факт, что моя будущая женщина была конченной нимфоманкой, а после, возможно, не раз мне изменит с как мими-то супермоделями, на фоне которых я кажусь просто куском жира на ножках. В общем, неудивительно, что Исикай Шайтан машина меня в таком состоянии решила забросить в соответствующий моему настроению мир. Отчаяние, извращение, интриги в отношении меня, полная беспомощность по поводу моего положения и, естественно, полная зависимость от Старков. Да, блять, я теперь Джон Сноу. Я, конечно, слегка сглупил, сняв привязку с мира Аватара, где меня ждет смертельно больная кора, но этот адрес я сохранил, так что проблем не будет. Но то, что я решил положиться на судьбу в том, куда меня кинет, на подумать о своем неярком будущем браке. Ну, я немного загрустил и, естественно, начал зажирать стресс как перед своим прошлым миром, так и по поводу текущего. Я до килограмм 100 набрал уже к годам 13, от чего, правда, ни разу не растерял своих навыков использования ки, и потому под усилением мое тело могло легко справляться с тренировками, которые на меня будто сумасшедший бросал Нед Старк. И да, то, что я был мелким жиробасом, его поначалу сильно расстроило, но в то же он был немного рад. Наверное, от того, что я больше на Роберта Баратиона похож, чем на своего настоящего папашу Риегара Таргариена, который был старшим братиком Дейенериса Визериса. И да, именно моих полукровных сестру и брата убили прихвостни Тайвина Ланнистера, а первую жену моего отца их насиловал и убил Гара. Именно это мотивировало меня не отлынивать и, несмотря на лишний вес, умирать на тренировках с мечем, так что в итоге даже Нед закрыл глаза на мой лишний вес и обжирание на кухне глубокими ночами в тяжких думах о моей семье. Неожиданно в этот раз я ни разу не остановился на росте в 155 сантиметров. Не знаю, наверное, гены азиатов в мире Аватара не давали мне нормально вырасти в большей половине моих инкарнаций, но в этом мире рост Неда Старка был 190 сантиметров. Короче, я питался как-то уж слишком хорошо, да и физические нагрузки сыграли свою роль, и в итоге я был огромной жирной машиной смерти уже в 15 лет, а в 17 лет и вовсе перерос не до на полголовы. Я сам охерел от того, что здоровое питание сделало с этой тушей. Как говорили, это все кровь волка. Ага, та самая бешеная плюшка, которая была у Лианы и Брандона Старка. Они были гиперактивными и немного берсерками. Но это смешно, потому как у меня истерики и бешенство вызывали попытки урезать мне пайку. Грустно, но это посчитали как раз проявлением моей волчьей крови. Впрочем, я как-то голыми руками раздавил череп волка. Одной рукой. Потому как правой я в это время держал оленей окорок и жевал его. Мне реально показалось, что это просто собака, которая хочет отобрать у меня еду, и я, выпучив глаза, сжал голову волка так, что у него кости черепа сложились внутри, глаза повылазили, и продолжил жрать окорок, так и держа волка левой рукой, пока на визг помирающей псины не прибежал Нет. Неловко то, что после этого меня начали называть волкодавом, Особенно неловко, учитывая то, что не дозовут Тихим Волком, а его отца, как и всех остальных, тоже называли волчьими кличками. Но все лучше, чем кличка, которая у меня была до этого. Быть жирным волком грустнее, чем волкодавом. Спасибо Грейджою за это погоняло. Я его взамен накрестил вонючкой авансом. Естественно, волкодав еще больше стал бесить Кейтлин Старк, которая рыжая рыба. Особенно на фоне того, что у нее все дети рыжие и голубоглазые, кроме Арьи, в то время как я и Арья черноволосые и светло-сероглазые, как и нет Старк. Честно, если бы не то, что сама Кейтлин была рыжей и голубоглазой, я бы тоже грешил на измену с каким-то рыжим соседом. Но факт есть факт, и все быстрюки были от Нида. Что, впрочем, не уменьшило недовольство вассалов Нида тем, что его старший сын сраная рыжая рыба, а не черный каноничный волк. Так вот, несмотря на то, что я уже махал полутораметровым молотом вместо мечей, которые мне казались бесполезными хрупкими веточками, что разлетались от пары ударов о цель, я все еще не смог избавиться от 10-сантиметрового слоя жира, который, впрочем, прилично выпирал от мышц, которые я натренировал за свое весьма нелегкое детство. Весил я 200 кг, и моя нога была толщиной как Грейджой в плечах, а талия, несмотря на то, что там вроде кубики пресса появляются, все еще была широкой, как у медведя. То, что у меня никогда не было нормальной кровати и одеяло под мой рост, также простимулировало рост волос по всему телу, в частности на груди, руках и ногах. Спина, слава старым богам, пока заросла только от задницы до пояса. Впрочем, понятно, что это потому, что у меня там жира больше всего, впрочем, как и мышц. Несмотря на габариты медведя, я был до ужаса ловок и быстрый. Это не заслуга моего тела, а скорее моего контроля ки. В этом мире у меня были все те же плюшки, что и в мире Марвел, в виде 5% моей пиковой ки из мира Аватара. И стихии тут были в полном порядке, и я даже отточил их, тайно сбегая на тренеров ки магии земли, воздуха, огня и воды. Я даже довел их до мастерства, развив побочные магии вроде молнии, целительства, металла. Магия духовной проекции из мира Аватара мне так и не дается, и скорее всего это потому, что моя душа не полностью в другие миры попадает, а крепко торчит в моей тушке в мире Марвел 11.